Николай Васильевич Гоголь, В.А. Жуковскому, 30-18 октября 1837 года, из Рима в Петербург. 28. Примечание. Там же страница 188. Конец примечания. «Я в Москве. Покамест не сказывайте об этом никому. Грустно и не хотелось сильно. Предчувствия мои верны, и я не знаю, отчего во мне поселился теперь дар пророчества. Но одного я никак не мог предчувствовать — смерти Пушкина. Я расстался с ним, как будто бы разлучаясь на два дни. Как странно! Боже, как странно, Россия без Пушкина! Я приеду в Петербург, и Пушкина нет. Я увижу вас, и Пушкина нет. Зачем вам теперь Петербург? К чему вам теперь ваши милые прежние привычки, ваша прежняя жизнь?» Николай Васильевич Гоголь, П.А. Плетневу, 27 сентября 1839 года, из Москвы в Петербург. 29. Примечание. Пушкин в «Воспоминаниях современников» в двух томах, том 2, страница 225. «Изумрудный перстень» хранится во Всесоюзном музее Пушкина в Ленинграде, сюртук не сохранился. Смотрите «Фивчук, Л. Личные вещи Пушкина. Ленинград, 1972 год. Конец примечания. «Мне достался от вдовы Пушкина дорогой подарок. Перстень его с изумрудом, который он всегда носил последнее время и называл, не знаю почему, талисманом. Досталась от В.А. Жуковского последняя одежда Пушкина, после которой одели его только чтобы положить в гроб. Этот черный сюртук с небольшую, в ноготок дырочкою, против правого паха. Над этим можно призадуматься. Сюртук этот должен бы сберечь и для потомства. Не знаю еще, как это сделать. В частных руках он легко может затеряться, а у нас некуда отдать подобную вещь на всегдашнее сохранение». В. И. Даль, из «Воспоминаний». 30. Примечание. Поляков, А.С., о смерти Пушкина, страницы 36-37. Возмущение против иностранцев было очень сильным. Смотрите номер 31. Конец примечания. «Милостивый государь Василий Андреевич, убийство Пушкина, делавшего честь России своим именем и поставившего себя, здесь неуместно употреблять лесть первым после вас поэтом, для каждого россиянина есть чувствительнейшая потеря. Неужели после сего происшествия может быть терпим у нас не только Дантес, но и презренный Геккерн? Неужели правительство может равнодушно сносить поступок презренного им чужеземца и оставить безнаказанно дерзкого и ничтожного мальчика? Вы, будучи другом покойному, конечно, одинаковое, со всеми принимаете участие в таковой горестной потере и поблизости своей к царскому дому употребите все возможное старание к удалению отсюда людей, соделавшихся через таковой поступок ненавистными каждому соотечественнику вашему, осмелившихся оскорбить в лице покойного дух народный. Вы один из тех, на которых имеется надежда в исполнении сего общего желания. Явное покровительство и предпочтение подобным пришлицам, нахалам и иностранцам может для нас быть гибельным, а вы носите важную на себе обязанность. Не подумайте, однако же, что письмо сие есть средство к какому-либо противозаконному увлечению. Нет, его писал верный подданный, желающий славы и блага государю и отечеству и живущий уже четвертое царствование, неизвестный Жуковскому. 30 января 1837 года. Петербург. 31. Примечание. Там же страница 37. Орлов, А.Ф. Смотрите номер 32. Конец примечания. «Его Величество Император уполномочил меня спросить у вас анонимное письмо, которое вы вчера получили, и о котором вы сочли нужным сказать Ее Величеству императрице. Граф Орлов получил подобное же письмо и поспешил вручить его мне. Сравнение двух писем может дать указание на составителя. Ваш Бенкендорф». А.Х. Бенкендорф В.А. Жуковскому 2 февраля 1837 года, Петербург. 32. Примечание. Там же страница 39. Конец примечания. «Ваше сиятельство, лишение всех званий, ссылка на вечные времена в гарнизоны солдатам Дантеса не может удовлетворить русских за умышленное обдуманное убийство Пушкина. Нет. Скорая высылка отсюда презренного Геккерна, безусловное воспрещение вступать в российскую службу иностранцам, быть может, несколько успокоит, утушит скорбь соотечественников ваших в таковой невознаградимой потере». Открытое покровительство и предпочтение чужестранцам день ото дня делается для нас нестерпимее. Времена Беронов миновались. Вы видели вчерашнее стечение публики. В ней не было любопытных русских, следовательно, можете судить об участии и сожалении к убитому. Граф, вы единственный у престола представитель своих соотечественников, носите славное историческое имя и сами успели заслужить признательность и уважение своих сограждан, а потому все на вас смотрят, как на последнюю надежду. Убедите Его Величество поступить в этом деле с общую пользою. Вам известен дух народный, патриотизм, любовь его к славе Отечества, преданность к престолу, благоволение к царю, но дальнейшее пренебрежение к своим верным подданным, увеличивающееся злоупотребление во всех отраслях правления, неограниченная власть, врученная недостойным лицам, стая немцев. Все порождает более и более ропот и неудовольствие в публике и самом народе. Ваше сиятельство, именем вашего Отечества, спокойствия и блага государя просят вас представить Его Величеству о необходимости поступить с желанием общим. Выгоды от того произойдут неисчислимые. Иначе, граф, мы горько поплатимся за оскорбление народное и вскоре. С истинным и совершенным уважением имею честь быть К.М. Неизвестный А.Ф. Орлову 2 февраля 1837 года, Петербург. 33. Примечание. Поляков о смерти Пушкина. Страница 41. Конец примечания. Это письмо очень важно. Оно доказывает существование и работу общества. Покажите его тотчас же императору и возвратите его мне, чтобы я мог по горячим следам найти автора. Написано на французском. А.Х. Бенкендорф А.Ф. Орлову. 2 февраля 1837 года. Петербург. 34. Примечание. Там же... Страница 42, смотрите номер 17. Конец примечания. «Я только что видел императора, который приказал сказать вам, чтобы вы написали псковскому губернатору. Пусть он запретит для Пушкина все, кроме того, что делается для всякого дворянина. К тому же, раз церемония имела место здесь, не для чего ее уже делать. Император подозревает священника Малова, который совершал вчера чин погребения в авторстве письма. Нужно бы раздобыть его почерк. До завтра весь ваш, написано на французском, А.Х. Бенкендорф, А.Н. Мордвинову, 2 февраля 1837 года, Петербург. 35. Примечание. Там же страница 45. Конец примечания. Я считаю... Как и вы, обстоятельства достойным внимания. Постарайтесь узнать автора, и его дело не затянется. По почерку и подписи легко будет добраться до источника. Написано на французском Николай I А.Х. Бенкендорфу. 36. Примечание. Временник Пушкинской комиссии. Выпуски... С 1 по 21. Москва-Ленинград, 1963-1987 годы. Страница 39. Конец примечания. «Здесь нет ничего такого любопытного, о чем бы я мог тебе сообщить. Событием дня является трагическая смерть пресловутого Пушкина, убитого на дуэли неким, чья вина была в том, что он в числе многих других находил жену Пушкина прекрасной, при том, что она не была решительно ни в чем виновата. Пушкин был другого мнения и оскорбил своего противника столь недостойным образом, что никакой иной исход дела был невозможен. По крайней мере, он умер христианином. Эта история наделала много шума, а так как люди всегда люди, истина, с которой ты не будешь спорить, размышление весьма глубокое, то болтали много. А я слушал. Занятие, идущее впрок тому, кто умеет слушать. Вот единственное примечательное происшествие. Написано на французском Николай I Марии Павловне, великой герцогине Саксон-Веймарской, 4-16 февраля 1837 года из Петербурга в Германию. 37. Примечание. «Новый мир», второй номер за 1962 год, страницы 214-215. Конец примечания. «Я бы хотела, чтобы они уехали, отец и сын. Я знаю теперь...» Все анонимное письмо. Подлое и вместе с тем отчасти верное. «Я бы очень хотела иметь с вами по поводу всего этого длительный разговор». Написано на французском императрица Александра Федоровна С.А. Бобринской, 4 февраля 1837 года, Петербург. 38. Примечание. Там же страница 215. Конец примечания. «Вчера я забыла вам сказать, что суд над Джорджем уже окончен, разжалован, высылается, как простой солдат на Кавказ, но, как иностранец, отправляется запросто с фельдъегерем до границы и конец. Это все-таки лучшее, что могло с ним случиться. И вот он за границей, избавленный от всякого другого наказания». Написано на французском императрица Александра Федоровна С.А. Бобринской, 19-20 марта 1837 года, Петербург. 39. Примечание. Дочь Николая I Ольга, королева Вюртембергская, в старости написала воспоминания о своих молодых годах. Они были изданы в 1955 году по-немецки и в 1963 году по-русски. Там есть и о Пушкине. Дядя Карл, принц Фридрих Карл Прусский, брат царицы, гостивший в Петербурге. Плетнев не был членом Арзамаса. Это ошибка. Конец примечания. Воздух был заряжен грозой. Ходили анонимные письма, обвиняющие красавицу Пушкину, жену поэта, в том, что она позволяет Дантесу ухаживать за ней. Негритянская кровь Пушкина вскипела. Папа, который проявлял к нему интерес, как к славе России, и желал добра его жене, столь же доброй, как и красивой, приложил все усилия к тому, чтобы его успокоить. Бенкендорфу было поручено предпринять поиски автора писем. Друзья нашли только одно средство, чтобы обезоружить подозрения. Дантес должен был жениться на младшей сестре госпожи Пушкиной, довольно малоинтересной особе, но было слишком поздно. Разбуженная ревность не смогла быть отвлечена. Среди шести танцоров находился Дантес. Несколько дней спустя он дрался на дуэли, и Пушкин пал смертельно раненый его рукой. Можно представить себе впечатление на попа. Эта смерть Пушкина была событием, общественной катастрофой. Вся Россия горячо отнеслась к его кончине, требуя возмездия. Папа собственноручно написал умирающему слова утешения, обещая помочь и покровительство его жене и четверым детям. Пушкин умер спокойно, благословляя папа, держа руку в руке жены настоящим христианином. «Я помню слезы мама, смущенный вид дяди Карла в течение долгого времени». Жуковский и Плетнев, наш учитель русского языка, оба друзья Пушкина, члены Арзамаса и его литературного круга, постоянно нам о нем говорили. Мы заучивали его стихи, предпочитая их всяким иным. «Мазепу», «Бахчисарайский фонтан», «Бориса Годунова». Мы поглощали его последнее произведение «Капитанскую дочку», которое печаталось в журнале «Современник». Издание этого журнала было благоговейно продолжено Плетневым. Папа освободил Пушкина от контроля цензуры, читая сам его рукописи. Он надеялся таким образом дать возможность свободного взлета гению, заблуждения которого обнаруживали пылкую, но не испорченную душу. Архивы были ему открыты, и он набрасывал историю Петра Великого. Смерть застигла его посреди этих трудов. Капитанская дочка – результат его исторических исследований, рассказывает, чем бы он мог стать на этом новом поприще. После Пушкина ни одно имя не может сравниться с его именем. Лермонтов, Вяземский, Майков, Тютчев – прелестные таланты, но ни один из них не гений. Некрасов стал популярен только в одном жанре – в прославлении бедняков. Алексей Толстой мистичен в своем возвышенном слоге, но однообразен. В наше время роман – единственный род, которому себя посвящают. Может быть, торопливость жизни мешает трудам больших размеров. Написано на французском из воспоминаний дочери Николая I, великой княгини Ольги Николаевны, 1881-1882 годы. Сороковое. Примечание. Литературное наследство. Том 58, страница 136. Автор – малоизвестный литератор, адресат, близкий знакомый Пушкина. Ряд неточных сведений, в частности медицинский, иллюстрирует характер распространявшихся слухов. Конец примечания. «Первое письмо мое к вам по приезде из Москвы принесет грустную весть о происшествии, возбудившем сочувствие в целом городе. Наш поэт, наш бедный Пушкин борется со смертью и, может быть, в эту минуту уже более не существует. Вчера вечером он имел жестокую дуэль со своим свояком Дантесом и ранен смертельно пулею в левый бок. Причины этого страшного приключения еще неизвестны, но по всему видно, что то была оскорбленная честь супруга. Впрочем, зачем оскорблять, может быть, невинных? Рассказываю факт и умолчу о толках, разнесшихся по городу. Не прошло 3 недель, как Пушкин выдал сестру жены своей за Дантеса, и вот он на смертном одре. Дантес также ранен, но не опасно. Стрелялись в 6 шагах и 2 раза. Сегодня вечером Арендт сделал операцию Пушкину, отчаянную операцию, и Бог знает, какие будут следствия. Я живу возле того дома, который занимает Пушкин, и нас разделяет только стена, так что получаю через человека известие о всех переменах с больным. Он приобщился перед операцией и теперь лежит весь опухший и охладевший. Государь принимает в нем большое участие. Писал к нему собственноручно письмо, в котором успокаивал его, что в случае выздоровления он не должен опасаться не только наказания, но даже не милости. А если уже должна Россия его лишиться, то царь берет на себя обязанность заменить отца его детям. Сегодня целый день перед домом Пушкина толпились пешеходы и разъезжали экипажи. Весь город принимает живейшее участие в поэте, беспрестанно присылают со всех сторон осведомляться, что с ним делается. Вот, любезнейший Степан Петрович, вам печальная новость. Кто бы ожидал такого конца для Пушкина? Я, М. Неверов, С.П. Шевыреву, 28 января 1837 года, из Петербурга в Москву. 41. Примечание. «Московский пушкинист», том 1, со страницы 42 по 45. Тот же автор, что и в номере 40-м, пишет историку Т.Н. Грановскому, хорошо знавшему Пушкина лично, восклицая: «Вот факты! Неверов все-таки многое путает». Конец примечания. Письмо было начато. Кто-то прервал. Теперь нечаянно попалось, и я буду продолжать его, чтобы сообщить тебе истинно горестное событие, перед которым стыдно даже и роптать на наши мелкие неудачи. Пожалей, милый Грановский, со всею Россией о важной потере. Наш поэт, наш единственный поэт Пушкин не существует более. Сегодня, в 3 часа после обеда, он окончил жизнь. И какую жизнь? Бурную, славную, окончил от пули. Женщина осиротила Россию, но не обвиняя эту женщину. Сам поэт на смертном одре своем оправдал ее. 3-го дня, в 4 часа после обеда, он стрелялся в новой деревне с кавалергардским офицером Дантесом. Сам Пушкин вызвал его. В ноябре он получил несколько безымянных писем, в которых называли его рогоносцем. В январе, то есть 2 недели тому назад, он выдал сестру жены своей за Дантеса, принудил его жениться на ней, а через 3 недели после свадьбы вызвал на дуэль. Вот факты. По городу ходит 1000 слухов. предположений, но он сказал, что жена его невинна. Поверим же ему. Это его последнее святое завещание. Вероятно, причины были важные. Пушкин требовал дуэли на смерть, они стрелялись в 10 шагах. Первый выстрелил Дантес, и пуля попала в бок поэта. Он упал, но тотчас же опомнился и просил своего секунданта поддержать ему голову. Взял пистолет и, ранив Дантеса в руку, сказал с досадою своему секунданту: «Я его не убил». В 7 часов его привезли домой. Тотчас же узнал об этом весь город. Государь прислал Арента, писал собственноручно к Пушкину, успокаивал его, уверял в своем неизменном расположении, если он останется жив, и обещал быть отцом детей его по смерти, но жить было невозможно. Пуля осталась в животе и прорвала жилы. Он еще страдал почти 2 суток. Что только есть образованного в городе в эти 2 суток, наполнило его приемные комнаты, прочие толпились под окнами, горесть всеобщая. Сегодня утром он был в полной памяти, говорил, что желает скорее умереть, потому что чувствует себя спокойным и боится, чтобы смерть отсрочкою не продлила напрасно его страданий. Потом при всех сказал, что жена его невинна и что причиной его смерти он сам. Благородная, высокая ложь, но, видно, это письмо будет писаться в 3 приема, потому что теперь я ни о чем не могу говорить, кроме Пушкина, а мне надобно еще кое-что сообщить тебе». Мне кажется, если бы я потерял брата, я не мог более сожалеть о нем, как сожалею о несчастном поэте. Его квартира возле моей, и я по нескольку раз в день выходил на улицу, останавливался пред окном его спальни, а мысль, что в 3 шагах от меня угасает жизнь, славная, великая, наполняла душу высокими, но грустными помыслами. Не один раз доводилось отирать с глаз слезы. «Мир праху твоему, певец России! Прощай, Грановский! Ну, теперь уж время окончить письмо». Тело Пушкина вчера отпето и поставлено в погребе, откуда его через несколько дней отправят в деревню. Похороны были очень неблистательны, но участие к поэту народ доказал тем, что в один день приходило на поклонение его гробу 32 тысячи человек». Зато вывезли его из дома в церковь в 2 часа ночи, так что никто этого не знал. На билетах назначена была Исаакиевская церковь, а отпевали в конюшенной, таким образом обманули весь город, а мы хотели нести его на руках до самой заставы. Но зато милости государя истинно царские, жене 6 тысяч пенсии, 4 детям каждому по 1500 в год. Государь взял на себя все казенные и партикулярные долги Пушкина и сверх того дал сумму на великолепное издание его сочинений в пользу семейства. Я, М. Неверов, Т. Н. Грановскому, 29 января, начало февраля 1837 года, из Петербурга в Берлин.